Глава четвертая. Год назад. В тот день Джео и Джей играли дома одни. По телевизору громко рассказывали, что скоро наступит солнечное затмение. Услышав, что в Корее можно будет увидеть такое удивительное природное явление, Джео и Джей договорились посмотреть его на детской площадке. «Чон Джео, скорее выходи! Мы должны победить босса!» Раздался за окном голос Хён Су, когда брат и сестра уже собирались съесть приготовленный мамой полдник. Тогда Джео и Хён Су еще дружили. Когда Джео выглянул в окно, он увидел, что Хён Су размахивает коробкой с новой игрой, приглашая поиграть у него. Джео не забыл, о чем договорился с Джей, но предложение Хён Су звучало заманчиво. Ему казалось, что времени хватит, чтобы сыграть всего один раунд. «Джей, подожди меня дома, я скоро вернусь!» «Братик, но мы ведь договорились посмотреть на солнечное затмение вместе! Мама сказала мне не отходить от тебя!» «Я сыграю всего один раунд с другом и приду, ладно? Всего один, обещаю!» «Правда? Если опоздаешь, я нажалуюсь маме!» Джей перестала дуться и протянула мизинчик Джао. Но тот, боясь, что Хён Су уйдет, не скрепил обещание, а сразу убежал. Джео настолько погрузился в игру, что забыл о времени. Один раунд, который он обещал сыграть, постепенно превратился в два, а затем и в три. Только когда на улице потемнело, он вспомнил о Джее. Солнечное затмение уже началось. Джео поспешил домой. «Джей! Братик пришел! Чон Джей?» Дома никого не было. Решив, что сестра уже вышла на улицу, Джео обошел вокруг дома и осмотрел детскую площадку, но Джей так и не нашел. По словам человека, который видел ее последним, она в одиночестве качалась на качелях на детской площадке за пару минут до затмения. Видимо, так и не дождавшись брата, Джей решила пойти на площадку и ждать его там. Как, должно быть, испугалась маленькая девочка, которая была совсем одна, когда началось полное солнечное затмение, и мир на минуту погрузился во тьму. Вот так Джей исчезла. После рассказа Джео у Сэхи заболела душа. В уголках ее глаз выступили слезы, но она не хотела показывать их, поэтому быстро смахнула ладонью. «Раз мое письмо отправилось, значит, наша Джей жива, где бы она ни была!» И ответ написан ее почерком. «Это Джей прислала его!» С полной уверенностью заявил Джео. «Но я тебе уже сказал, что твоя сестра не может ответить с помощью тени!» Хон был непреклонен. Он продолжал твердить, что ответ прислала не Джей, и это рассердило Джео. Казалось, у него отнимают надежду, которую едва удалось обрести. «Если ответ прислала не Джей, тогда кто?» — требовательно спросил Джео у Хона. «Темный волк. Мы преследовали его в тот день, когда Джей исчезла на детской площадке. Потому и попали из нашего мира в ваш. Та площадка была первым местом, где оказались мы с темным волком». «Темный волк? Ваш мир? Что все это значит?» Джео не мог понять, о чем говорит Хон. Рок взялась объяснять вместо товарища. «Мы предполагаем, что в день солнечного затмения появилась тень от Луны, и наш мир ненадолго соединился с вашим. Темный волк украл светящуюся сферу и сбежал сюда, а наш мир погрузился во мрак без единого лучика света. Мы преследовали его и попали к вам через проход, который создала тень луны. И раз Джей исчезла на детской площадке, где появились мы с темным волком, значит, он как-то связан с ее исчезновением. Джео испугался темного волка, но необходимость найти Джей была сильнее страха. «Но где сейчас темный волк?» На вопрос Джео, немного смущаясь, ответила Чхон. «Прости, но это все, что нам известно. Мы до сих пор пытаемся выследить темного волка, но тщетно. Он полон злых мыслей, ненависти и желания отомстить. Неизвестно, что волк может натворить. Он очень страшный». Как только Рок и Чхон закончили объяснять, Хон еще раз твердо сказал Джео. «Отрезать тени можем только мы трое и темный волк. Вот поэтому и думаем, что ответ послал именно он». Глаза Джео, только что сверкавшие надеждой, внезапно потемнели. Если это волк прислал ему ответ, выдавая себя за Джей, то что же тогда стало с ней? Но с какой стороны ни посмотри, почерк точно был Джей. Джео так испугался за сестру, что не мог выдавить ни слова. Пока все молчали, не решаясь заговорить, Сэхи нарушила тишину. «В любом случае, благодаря тени почтового ящика мы получили зацепку для поисков темного волка. Если все получится, сможем и его найти, и Джей спасти. Давайте еще раз отправим письмо. Тогда у нас будет новая подсказка». Как только Сэхи закончила, все взгляды обратились к Джео. Лишь тогда он вспомнил о тени почтового ящика. «Ах, что же делать? Я оставил ее дома! Вот незадача!» Они все вместе поспешили к Джео домой. Мальчик, вбежав в свою комнату, тут же открыл ящик стола, но там лежала только пустая стеклянная бутылочка. Сэхи спешно схватила Джео за руку. «Чон Джео, ты что, не слышал, о чем я предупреждала?» Джео был в таком замешательстве, что не мог толком говорить. «Что? Я специально положил бутылочку сюда, чтобы не потерять тень. Боялся, что мама откроет крышку. Я точно не вынимал тень!» Сэхи, накрыв лоб ладонью, словно у нее болела голова, вздохнула. «Я не об этом. Если оставить бутылочку надолго в темноте, границы предмета размоются, и тень растает или выскользнет. Из глубокого ящика, чулана или с чердака тень может сбежать, если проникнет через стенку бутылки. А сбежавшую тень тяжело найти снова. Снаружи срок ее жизни сокращается, и она быстро исчезает». «Солнце уже садится. Если совсем стемнеет, мы ни за что не отыщем тень», — твердо сказал Хон. «Еле-еле удалось получить зацепку, но я, как дурак, упустил единственный шанс найти Джей. Это все из-за меня. И в прошлом году, и сейчас Джей не получается разыскать из-за меня». Джей выглядел так, будто готов был расплакаться от малейшего прикосновения. Сэхи, пожалев его, произнесла утешительно: «Еще рано терять надежду. Давайте скорее разойдемся в разные стороны и поищем тень почтового ящика». Джео был благодарен Сэхи и даже почувствовал себя виноватым за то, что несправедливо считал ее странной. «А что если...» — неожиданно воскликнула Чхон и выскочила из дома Джео, словно у нее не было времени на объяснение. «Чхон, подожди! Куда ты?» — закричал Хон, последовав за ней. «Тебя же снова заметят! Эх!» Рок покачала головой и ринулась за Хоном. «Бежим и мы!» — сказала Сэхи и потянула Джеу за руку. «Топ-топ-топ-топ-топ!» Звуки быстрых шагов наполнили переулок. Со стороны казалось, что бегут только Джео и Сэхи, но слышался смешанный топот пяти пар ног. Хон, Чхон и Рок бежали, спрятавшись в тенях. Чхон скрылась в тени Сэхи, а Рок в тени Джео. Хон, самый проворный из них, перемещался между тенями зданий и деревьев. «Джео, не вини себя», — сказала Рок, прячась в тени мальчика. «Я ужасный брат. Из-за меня Джея исчезла. Сама посмотри. Я даже умудрился потерять тень почтового ящика, такую важную». «Нет, ты правда хороший брат. Ты ведь так стараешься найти Джеи». «Уверена, она тоже так думает». Джео не мог видеть лица Рок, но был ей благодарен за теплые слова. Небо уже окрасилось цвета заката, когда, запыхаясь, они впятером вбежали на детскую площадку. «Вот она!» Там, куда Чхон указала пальцем, лежала тень почтового ящика. Сам ящик уже убрали, но его тень болталась на прежнем месте одна-одинешенька. Она побледнела и, казалось, вот-вот исчезнет. «Чхон, откуда ты узнала, что тень здесь?» — спросила Сэхи. «Некоторые тени стремятся вернуться к своим предметам. Почтовые ящики всегда стоят на одном месте и ждут, когда люди отправят через них письма. Вот я и решила, что тень может помнить об этом». Услышав объяснение Чхон, Сэхи открыла рот от изумления. Она не ожидала, что Чхон, которая всегда была безрассудной и часто ошибалась, окажется такой умницей. «Времени нет. Нужно скорее отправить письмо, пока тень не исчезла», — хладнокровно произнес Хон, который пришел в себя быстрее всех, пока другие стояли в изумлении. Джео достал открытку и написал то, о чем хотел спросить сестру. «Джей, где ты сейчас?» Джео с помощью электрической свечи создал от открытки тень на земле, и та проскользнула в отверстие для писем тени почтового ящика. Снова послышался звук перелистывания страниц, а затем все стихло. Все затаили дыхание в ожидании ответа. Тень почтового ящика тем временем становилась все бледнее и бледнее. Может, прошлый ответ был не от Джеи? Может, все, что произошло, не по-настоящему? Может, Джео просто видит сон, потому что скучает по Джеи и сожалеет, что не был с ней рядом в тот день? Плохие мысли одна за другой появлялись в голове у Джео. Тень почтового ящика стала медленно расплываться и исчезать, начиная с нижней части. Когда от нее осталась только верхушка, Джео в отчаянии опустил голову. И, наконец, это случилось. Из уже едва заметного отверстия для писем выскочила тень в форме сердечка. «Это ответ!» Сэхи потрясла Джео за плечо. Тот быстро вытер слезы с глаз, чтобы прочитать, что ответила Джей. «Его точно прислала Джей. Что там написано?» Когда Джео совсем разволновался, Чхон ответила. «Кажется, тень записки повреждена, потому что ответ пришел, когда ящик уже почти исчез. Давай-ка попробуем увеличить». Чхон взяла тень записки и растянула ее в обе стороны. Маленькие буквы, написанные почерком Джеи, стали крупными. Хотя буквы на оборванной части невозможно было разобрать, Джео узнал почерк Джеи. «Это точно писала Джеи! Она прислала сердечко!» «Братик, сюда идет черный волк. «Здесь МНЦА». Джо был так счастлив, что казалось, сердце у него вот-вот взорвется. Хон, поглаживая подбородок, покружился на месте. «Допустим, что это действительно написала Джей. Но почему темный волк преследует ее? Зачем такому коварному монстру охотиться за маленькой девочкой?» «Мы можем сказать с уверенностью только то, что Джей еще не попалась в лапы темному волку. Если мы найдем ее, то сможем схватить и его», ответила Сахи вместо Джео. Когда Джео услышал, что Джей жива, его сердце наполнило радость, и он широко улыбнулся. Это случилось впервые после исчезновения сестры. Хон, Чхон и Рок были тенями, поэтому их лиц никто не видел. Но казалось, что они улыбаются вместе с Джао. Тень почтового ящика совсем исчезла, растворившись, как капелька краски в воде. Рок, потрогав место, где она только что была, проговорила: «Ты отлично потрудилась».